«Да, я все понимаю, просто мне очень хочется помочь». Женщина с улыбкой кивнула Трикси, не понимая, что она говорит, но видя, что она искренне предлагает помощь, Трикси еще раз пожала им руки и пошла с Крином обратно. «А кто устроил эти ясли? Ведь кто-то арендует помещение, достает чайники, ванночки, детские бутылочки». «Это я. Жаль, что я не бываю тут чаще. Но теперь я могу положиться на тебя. Ты ведь скажешь мне, в чем они нуждаются?» «А если дети заболевают, их отвозят в Лейден?» «Если какая-то ерунда, я сам их лечу, а если что-то серьезное, отправляю в Лейден». Помолчав, он добавил, «Я ведь не педиатр». «Знаю». Ее голос звучал несколько колко. «Хотя, видимо, ты все-таки разбираешься еще кое в чем, кроме желез». «Ну, конечно. Но ведь каждый предпочитает заниматься тем, что ему более всего интересно». На следующий день он уехал в Брюссель, еще раз спросив, в чем она нуждается, и опять напомнив о приглашениях, которые она предполагала принять. «Я уверен», — сказал он вкрадчиво, что ты справишься с этим. Когда думаешь вернуться? Точно не знаю. Когда я приезжаю в Брюссель, то звоню друзьям и останавливаюсь на ночь у них. Я позвоню тебе оттуда. Стоя на крыльце, она следила, как он спускается по ступенькам. Самсон стоял позади нее. Со стороны ее вполне можно было принять за счастливую жену, провожающую своего мужа в дорогу. Но, махнув последний раз вслед удаляющейся машине, она тут же погрузилась в раздумье, что это у него за друзья были в Брюсселе. Тем же утром она отправилась в ясли, и, несмотря на небольшие трудности в общении, испытала огромное удовольствие от работы. «Здорово, что можно кому-то помогать», — думала Трикси. Там были совсем маленькие ребятишки, которым нужно было менять пеленки. Родители каждое утро оставляли их в яслях и забирали только поздним вечером. Даже странно было, что в такой маленькой деревеньке так много молодых женщин ездят на работу. Трикси вернулась домой к ланчу, взяла почту и просмотрела все приглашения на обеды, вечеринки и на день рождения какого-то светила. Были и письма, адресованные лично ей. Приглашение на кофе и предложение вступить в различные благотворительные общества. Если бы она выполнила все, о чем ее просили, у нее не осталось бы ни одной свободной минутки. Весь день она сортировала письма и потом села на них отвечать. Приглашение на обеды отклоняла, находя вполне правдоподобное извинение. Крин не знает точно, когда вернется. Приглашение на утренний кофе она принимала. Попробуй только не прийти. И новые друзья не поймут причину отказа и тут же почувствуют к ней неприязнь. Кроме того, она согласилась вступить в несколько благотворительных обществ. Вечером позвонил Крин. Она не ожидала этого и так засияла, услышав его голос, что Рэбе тут же отправился на кухню сообщить Олке, что госпожа выказала все подходящие случаю чувства. «Это прекрасно», — сказала Олке. «Они так недавно женаты. Как жаль, что она не могла поехать с ним». Рэбе пробормотал на голландском что-то вроде «разлука еще больше разжигает любовь» и добавил, что очень скоро госпожа с профессором вернутся обратно в Англию. «Это самая славная девушка, какую я когда-либо встречал». «У тебя все в порядке?» — от голоса Крина по ее телу побежали мурашки. «Как тебе ясли?» «Чудесно. Мне там все очень понравилось. Пришло так много писем», — она рассказала ему про них. «Я не ответила только на то, где приглашают на день рождения». «Прими это приглашение. Это от старого профессора анатомии. Ему должно быть уже за 80. Жена каждый год устраивает для него прекрасные вечеринки». «Это будет через неделю. Ты к тому времени вернешься?» «Да».